Из кухни выполз парень в фартуке, одетом на желтый костюм. «Хватит орать, вы уже битый час тут сидите. Старик, я тебя не понимаю, не нравится быть бесклановым, вступив в какой-нибудь клан. Не принимают, создай свой. Хватит гундосить». Из кухни выполз парень в фартуке и поварском колпаке. «Разорались тут, тоже мне нашли трибуну, вечи мне тут устроили, лыхреновы. Изменить мир, представлять реальную силу. Да вы в тюрьме сидите. Для особо одаренных, повторяю, в тюрьме, и ни одна задница за все время не попыталась даже сбежать. А почему? А потому, что вам сыкотно. Здесь тепло и никто не гоняется. Тьфу на вас. Если уж сидите и не отсвечиваете, то сидите и не отсвечивайте молча. Мир они хотят изменить. Со своих ленивых задниц начните. Работать надо. Работать. Хотите изменить мир? Меняйте, действуйте, а не превращайте мою столовую в дебатню». Прошло 2 дня, ему я ждал этого очень долго. Наконец-то он сможет увидеть своего сына. Подготовка к ритуалу завершена. Старейшины деревни вытащили ящик во внутренний дворик. Старейшины травы. Все шло по плану. Ящик был готов открыться. Дурак ему я, считает, что он сможет получить своего сына, запертого на несколько десятков лет, в ящик обратно. По плану старейшин, вырвавшееся из ящика существо должно взять под контроль заключенных, и после этого они уже станут представлять из себя реальную силу. Мадара и Хаширама уже мертвы, через некоторое время под их контролем будут тысячи шиноби, и остановить их будет просто некому. Рок Леон же Майкл Скофилд. День Ха настал, у меня ушла целая неделя на составление и проработку побега. Теория о том, что в воде можно использовать чакру, подтвердилась. Некоторыми оговорками. Вода выпаривалась, и печать все равно нагревалась. Поэтому даже в дождь печать прекрасно функционировала. Поэтому пришлось пойти дальше и сделать предпосылку, что не только вода противостоит огню, но и лед. Спасибо одному шустрику из моей бойной молодости, который активно им пользовался. Пришлось извращаться. В морозильных камерах кухни, где хранилось мясо, я наморозил воду, превратив ее в лед. С помощью зубила в день Ха я проделал дырку под голову и дырки под руки и поместил Наруто туда. В итоге получился ледяной гроб, в котором была отрицательная температура и вода в виде льда. В таких условиях печать не могла нормально функционировать. И Наруто смог использовать ниндзюцу, но не мог самостоятельно передвигаться. Тут в дело вступил я. Морозилка, хоть и была большого размера, неподъемная обычному человеку, вполне была подъемна по моим меркам. Поэтому с помощью специально заготовленных жгутов, сделанных из накрученного и мокрого бывшего постельного белья, я сгондоебил конструкцию, привязывающую морозилку к переноске у себя на спине, оставляя мои руки свободными. Техника безопасности всегда и во всем. Я даже озаботился созданием шерстяных трусов для Наруто, находящегося в ящике. Пришлось сделать одолжение одному шиноби, умеющего шить, благо у повара есть такая возможность. Попробовал бы я это не сделать. Мне до сих пор снится день, когда Хината была зла. Если я ей приведу Наруто с отмороженной морковкой, думаю, что даже мои 7 врата меня не спасут. Догонит и, ладно, не будем о плохом. Идею заранее наделать различных печатей еще на кухне пришлось забраковать из-за риска быть обнаруженными возможными сенсорами. Печати содержать специфическую чакру, которую могут почувствовать сильные сенсоры, которые, безусловно, должны быть в таком месте. Поэтому от идеи настрогать взрыв и барьер теги пришлось отказаться. Дальше по плану мы должны прорваться в офис начальника тюрьмы. Бежать пришлось посреди дня. Этому способствовали многие факторы, но думаю, что такого от нас не ждут. Морозилку за спину и побежали. Наруто в ней долго не протянет. Бегу. Вот и первый охранник. Стой, сюда нельзя, это закрытая террита. Всего-то надо было сделать, что повернуться. Смачный удар морозилкой отправил беднягу в нокаут. Охрана попыталась закрыть двери. Оборот на 180 градусов. Наруто плюет катоном. Дверь вдребезги. Пока я бегу, Наруто на ходу клепает печати. К сожалению, клоны здесь бесполезны. Они работают на чакре и после призыва вялые и долго не живут. Поэтому только ниндзюцу. Прорыв к кабинету много времени не занял. Охрана даже тревогу почему-то не подняла, и увиденные охранники очень удивлялись, увидев мой зеленый экспресс. После чего ложились спать. Синбоны, сделанные из наточенных палочек для еды, прогретые в духовке, пущенные моей рукой, разят без промаха. Спасибо родной российской пенитенциарной системе и ее опыту. Какой же мы поймали облом, когда Муму не оказалась на месте. Вместо этого, из окна его кабинета мы увидели его, стоящего возле какого-то ящика в окружении четырех человек в странных масках. Д-д-д-д-вай-б-б-б-с-ри-эт-пам-и-ма-ма-эм-и-э-ва, выдавила из себя отморозка у меня за спиной. Побежали. На нас с удивлением смотрели другие заключенные и показывали пальцем. Усуи нас увидел и снова куда-то пропал. Ладно, сейчас не до него. На площади тем временем произошли изменения. Какие-то разборки между Муэйо и этими четырьмя. После чего Хинги развеивается и нашему взору предстает какой-то лысый мужик с двумя кукри. Оббегаю корпус. Ситуация на площади поменялась. Возле Муи стоит здоровая, такая черная хрень с крыльями руками, вся в перьях и делает замах, пытаясь его убить. Это, что за выкидыш покемона? Оборот на 180 градусов. Наруто плюет катоном, отгоняя эту хрень от Емуи. Подбегаю, хватаю ему и зашкирбан, и пока это чудо в перьях мстит чувакам в масках за все блюда из птицы, мы успеваем убежать в корпуса. Нас окружают заключенные. Подходит Усуи и Абара. Что, черт возьми, происходит? Спросил Усуи. Хватаю ему ее за грудки и встряхиваю. Что это за хрень там летает? Это мой сын. Приходит шокирующее заявление. Слышь, Наруто, а ты жалуешься, что это у меня странные наклонности только? Я хочу пустить Биджу на бутерброды. Не обращаю внимания на полные ужаса взгляды заключенных. Вон посмотри на этого товарища. Точнее, бери пример. Сколько ты там свою хинату клеил? Разница в положении его смущала. Вот с кого пример надо брать. Его не смутило ни социальное положение, ни теория эволюции дядушки Дарвина, ни, наконец, разница в размерах и происхождении. Мужик, тебе книгу надо писать. Бестселлером станет. Зуб даю. Я теперь понимаю, почему он безвылазно сидит на краю света. Если у него там сыночек буйствует, то какая же у него тогда жена и главная теща? Заключенные с еще большим ужасом перевели глаза на покрасневшего Емую. Он был нормальным, пока его не поместили в этот ящик наслаждений. Это было много лет назад, и на тот момент это казалось лучшим решением. Как же я ошибался. Нужно уходить отсюда. Он убил старейшин, его теперь никто не сможет контролировать. Если он кинет вас в ящик, вы навсегда станете его рабом. Я думал, я смогу спасти сына. Как же я ошибался, мой сын умер. Умер из-за моей ошибки. Взбалтываю Емую. Так, отставить рефлексию. Печати с нас снять сможешь? Мы его задержим, пока вы уходите. Емуя задумался. Хорошо, я сниму с вас печати. С меня тоже. И с меня. И я помогу. Моей чакры на всех не хватит. Я очень много потратил, пытаясь открыть ящик. Только на двоих, максимум троих. Наруто вылез из морозильника, стуча зубами от холода. Его потешный вид вызвал дикий ржач у заключенных. Запомните, он читает все ваши мысли и движения. Вы не можете его победить. Уходите. Мужики, если захотите начать новую жизнь, приходите вот по этим адресам. Скажите, то вы от атамана, вас поймут. Так ты и есть мифический атаман, удивился Усуи. Не мифический, а просто атаман. Все, уходите. Надеюсь, еще увидимся. Наруто, ты готов? Никогда себя не чувствовал лучше. Погнали. Попытки драться с трехэтажным существом, читающим твои мысли, эффекта была определенно плохой идеей. Кто ты? Почему я не могу прочитать твои мысли? Сказала эта хрень. Боже, оно еще и разговаривает. Нет, я его бил и даже попадал. Вот только разница в линейных размерах была несколько не в мою пользу. Наруто отказался от использования клонов. Вреда они этой твари нанести не могли, потому что помимо того, что оно читало его мысли, так оно еще и летало, стреляясь перьями. Ниндзюцу мазало, барьеры ломались, мое тайдзюцу похабно игнорировалось. В общем, печаль полная. Для битвы с монстром нужен монстр. Вот только, Наруто, отвлекись на минуточку. Наруто барьером защитился от перьев и спрятался в помещении. Он не просто читает мысли, он еще и бьет все время на опережение. Это случаем не Саскина родня, знаешь, это даже хуже. Саски надо просто видеть движение, а он не только предугадывает движение, но и мысли твои читает. Зови Энзе. Наруто вызвал Гамакичи. Здорово, Энзека. В общем, слушай, что нам надо. Это была одна из твоих наиболее безумных идей, заявил мне Наруто после исчезновения Гамакичи. Не надо так небрежно отзываться о моих гениальных планах. И вообще, я открыт для обсуждения. Вот персонально у тебя есть идея получше? Этого я и боялся. Ладно, пойду развлекать нашего пернатого друга. Жди-сиди. Прошло 5 минут боли и унижения. Я вернулся в укрытие. Ну, что, готово? Думаю, пора. Расхождение во времени, думаю, они успели. Сказал я. Этого-то я и опасаюсь. Мы вышли на открытое место. Наруто выполнил призыв. Из портального камня выпало здоровенное нечто с здоровенной сигарой в зубах и кружкой саки в руках, и с сильным запахом перегара, от которого птицы попадали с небес, и даже я немного захмелел. «Контрактор, ты меня уважаешь?» — выдал в Драбадан пьяный Гамабунта, решивший все-таки принять участие в плане. Птица попыталась атаковать Гамабунту, но пропустила размашистый удар руки и отлетела в административное здание, разрушив его до основания. «Ли, но почему он попал?» — сильно удивился Наруто. «Зови меня Айбу, Икэн», — выдала жабье чудо-босс. «Вот работает. Видишь ли, Наруто, у пьяного есть небольшая проблема с целью и исполнением. На этом и играем. Например, пьяный хочет попасть Дарксим в цель. Вроде, мысль попасть в цель, хоть и хреново, но сформулирована. Вот только исполнение будет, мягко скажем, непредсказуемым. Попадет ли он в дартс, подскользнется и упадет, кинет дартс вообще неизвестно куда или вообще сделает что-то даже не подумав. Я тут босс, Ик. Гамабунта попытался прыгнуть на противника, и тот в упреждении сместился левее, в результате ноги жабьего босса не зацепились за землю, и он, подлетев на 2 метра, рухнул на землю, чуть не превратив нас с Наруто в лепешки. Кое-как отползли. Гамабунта начал шмалять фаерболами. Противник честно пытался считать мысли. Вот только, потом фаерболов был, мягко скажем, хаотическим. Тюрьме досталось, противнику тоже. Нам с Наруто и подавно. Уползая от очередного прыжка пьяно веселящейся жабы, Наруто уверил меня, что если мы выживем, то это будет не благодаря, а вопреки моему плану. Наконец, что-то для себя решив, опаленная птица ринулась в ближний бой. Мы уже ожидали увидеть стиль пьяного кулака в исполнении Айбуна. Мы его увидели, а Айбун просто и незатейливо блеванул на бедное пернатое, не ожидавшее такой подлянки. Желудочный сок у жаб — это не просто желудочный сок. Это крайне токсичное вещество, что в сочетании с алкоголем вступает в некую химическую реакцию, превращаясь в кислоту. Жабий босс, тем временем, что-то для себя решил, попросил Наруто сделать еще призыв 2 раза. Наруто наивный, Наруто сделал. Чакры впритык, но хватило. Результатом призыва стали еще 2 собутыльника, устроивших сабантуй прямо на месте, используя означенный ящик как импровизированный стол. Такого ужаса за неполный час нам с Наруто переживать еще не приходилось никогда в жизни. И в довершении вечеринки нас вместе с ящиком унесло в измерение жаб. Глава 25. Штурмовой отряд объединенных сил Кумаконахи. Отряд с Хокаге во главе ожидал на территории прибрежной линии страны огня. После сообщения от наблюдателей сенсоров о появлении странной, но очень сильной чакры, не поддающейся опознанию, планы нарушила погода. В этом регионе она не отличалась стабильностью. Возле острова опасно плавать даже в спокойную погоду, локальные водовороты, сильнее течение и подводные рифы делали регион опасным судоходство. Приблизиться в такую погоду к острову в шторм не согласился бы даже самый отчаянный капитан. Поэтому корабли находились на определенном безопасном расстоянии от острова, готовые незамедлительно высадиться. Цунаде была вся на иголках. Такая потеря времени не сулила ничего хорошего. Она немного слукавила в разговоре с Райкаге. Цунаде полностью представляла себе опасность данного ящика. Ящик защищает существо, именуемое Сатори. По описанию деда, оно обладает огромным ростом, хорошей защитой от физических и элементных атак, но самое главное, это ее возможность читать мысли и движения. Эта способность была даже сильнее Шарингана. Если владелец Шарингана видел движение после его начала и мог предугадать направление, то Сатори видел движение даже до его начала, что в совокупности с возможностью летать и читать планы противника превращало ее в грозного противника. Выиграть в битве один на один с этим существом в обычных условиях было невозможно, даже для шиноби С-ранга. Вот только ее дед сумел справиться. Цунаде вздохнула, опасность была нешуточная. Личные боевые способности Сатори, хоть и опасны, но это всего лишь один противник, с которым, действуя в союзе, можно было справиться. Намного опаснее был сам ящик. Хаширама плевался, рассказывая, что ничего не смог поделать с контролем сознания. Попавшие в ящик попадали под его контроль, теряя самое ценное, самих себя, превращаясь в живых марионеток. Чем дольше существует ящик, тем большее число людей подпадет под его контроль, и тем сильнее будут потери. С другой стороны, все это было только подозрениями, тем более подозрениями, предоставленными разведкой Райкаге. В подставу со стороны Райкаге Цунаде не верила, Слишком сложная интрига получается, при этом не несущая какой-либо выгоды Кумагакуре, кроме осложнения дипломатического климата с Коноха. Открыто же вломиться в тюрьму, руководствуясь лишь подозрениями, было слишком авантюрно даже для любительницы азартных игр. Вот и выходило, что для предотвращения возможной катастрофы, Цунаде пришлось пойти на крайние меры. Джинчуурики вполне мог сопротивляться воздействию Сатори и справиться с самим Сатори или хотя бы продержаться до прибытия подкрепления, но отправить Би, которого все знают в лицо, который уже был один раз в этой тюрьме с официальной проверкой и ничего не нашел, было неразумно, иначе Райкаге занялся этим вопросом сам. С другой стороны, Цунаде по большому счету ничем и не рисковала. Она могла в любой момент отозвать Наруто к себе, не отчитываясь в своих действиях ни с кем на международной арене. Конечно, оставался вопрос личных отношений с самим Наруто, но они же не в бирюльке играют, а спасают мир и человеческие жизни. Он бы ее понял. Все карты, как обычно в своей манере, Носорога спутал ли и, судя по всему, этого даже не заметил. «Приближаемся. Приготовиться в высадке», — раздался голос, отвлекший Цунаде от дум. «Хината, Сакура, вперед!» Отряд медленно взбирался по стенам. Разведка, состоящая из Хьюк, ничего не доложила. Стены тюрьмы не позволяли смотреть сквозь них, защищенные каким-то барьером. «Продвигаемся осторожно, при появлении неизвестного существа в бой не вступать», — озвучила очевидная Цунаде. Гнетущая тишина била по нервам. Даже птицы и тени щебетали, более того, их вообще не было, что само по себе было подозрительно. Когда отряд втянулся в крепость, их постиг настоящий шок. Крепость была уничтожена, фактически остался по большей части нетронутым только внешняя защитная стена. Внутреннее строение, главная цитадель, внутренняя стена, все было фактически в руинах. Некоторые места все еще догорали. У Цунаде сложилось впечатление, что шторм на море был всего лишь отголоском того, что происходило здесь. «В крепости нет источников чакры», — доложился Ниджи. «Прочесать местность», — распорядилась Цунаде, начиная сама обыскивать некогда величайшую тюрьму. Цунаде прошла мимо гигантской воронки, некогда, судя по всему, бывшей зданием прачечной, потому что внутри воронки были детали от стиральных машин, остатки мешков с частично обугленной одеждой. Странные следы по всей территории бывшей тюрьмы на земле, как будто применялась какая-то страшная техника элемента земли. «Цунаде сама, посмотрите, что я нашла», — подбежала взволнованная Сакура. Команда Какаши стояла возле огромного оплавленно-обугленного скелета и удивленно изучала его. Скелет определенно не принадлежал человеку. Саски брезгливо тыкал его палкой и осматривал шаринганом. «Кажется, мы нашли остатки Сатори. Вот только это ничего не объясняет. Что, черт подери, здесь произошло и куда делись все заключенные и охрана? Более того, если Сатори здесь, то и ящик наслаждений тоже должен быть здесь». Цунаде раздраженно прошлась и присела на один из камней, вырванный, судя по всему, откуда-то из стены и брошенный здесь. Спустя 30 минут Цунаде все больше раздражалась. Большая часть развалин тюрьмы была уже обыскана, остались только подвальные помещения. На нервы Цунаде действовал Гай, бегающий по всей тюрьме и орущие имена Наруто, или брал бы пример с Хинаты. «Чем она, кстати, занимается?» — подумала Цунаде. Хината нашлась возле одной из защитных стен, с лукошком полным печатей. Она методично отрывала все возможные печати и складировала их у себя. «Хината, что ты делаешь?» — спросила у нее удивленная Сакура. «Собираю материал, когда Наруто или вернутся, они им понадобятся», — уверенно ответила Хината и, подумав, добивали: «Цунаде сама, а можно скелет я тоже заберу? Зачем он тебе?» — озадаченно спросила Цунаде. «Пока не знаю, но ли наверняка бы что-то придумал». «Хината, ты не выглядишь обеспокоенной», — метко подметил подошедший Шикамару. «Лис Наруто, точнее Наруто Сли, пока эти двое вместе, как выражается ли, они смогут пафосно преодолеть что угодно. Меня интересует другой вопрос. Мне то вы объяснили свои мотивы, и я смогла понять вашу боль, но они то этого не знают и до сих пор считают себя нукининами, учитывая, что теперь они, судя по всему, питают особую любовь к Райкаге и Кумагакуре за подставу. Наруто не злопамятный, просто он верит в справедливость, а если помножить это на непредсказуемость Ли...» Хината прервалась в разом наступившей тишине. Присутствующие шиноби размышляли. Итог размышлений подвел Шикамару, схватившись за голову. «Придется объявить их в неофициальный розыск. Нужно дать им понять, что деревня их не бросила, и это была миссия. Желательно привести их к Хинате или Гаю, чтобы они им объяснили, до того, как они действительно попадут в розыск, выкинув что-нибудь в кума. Какаши, тебя и твоей команды новая миссия. Ваша задача — обнаружить и привести Лии Наруто обратно в Коноху, — заявила Цунаде. С каждым словом присутствующие смотрели на меняющееся выражение команды Какаши. «Мма», — кое-как выдавил из себя Какаши. Перед его глазами проносились картины его прошлого, связанного с этой командой, и чем больше он смотрел на увиденное, тем бледнее становилось его лицо. Даже всегда стоящие торчком волосы начали медленно падать. Представители его команды выглядели ничем не лучше. «Ха-ха, чего такой бледный, Какаши?» — решил подтрунить над ним Асума. «Мма, Асума, ты и твоя команда ему поможете», — беззапелляционно заявила Цунаде. После этого заявления Шикамару и Ина тоже внезапно погрустнели, и только улыбающийся Гай в резиновых перчатках мягко разбирал скелет, следуя указаниям неунывающей Хинаты. «Нейтральные воды. Ему я вместе с охраной из деревни травы и заключенными медленно, но неумолимо уплывали с острова. Они успели уплыть до начинающегося шторма. Флот был подготовлен заранее старейшинами страны травы. Правда, для других целей. Основная задача этих кораблей была доставить ящик наслаждения и взятых под контроль шиноби на материк, после чего продолжить победоносное шествие, начиная с прибрежной территории, медленно продвигаясь вглубь материка, постоянно увеличивая свою численность за счет захваченных людей. Ему я понимал, что теперь он вне закона, как и остатки его деревни. У него состоялся очень тяжелый разговор с заключенными, чуть не перешедший в открытый бунт. От бунта, как ни странно, спасла его репутация. Он всегда был чуток к желаниям заключенных, никогда не перегибал палку, да и порядки в тюрьме были довольно свободными. Было решено последовать совету того странного парня в зеленом. Сейчас флотилия медленно плыла в нейтральную бывшую страну снега, в одно из отделений какой-то компании, где им обещали помощь и поддержку. Кумагакуре, кабинет Райкаге. Райкаге сидел в восстановленном кабинете на своем кресле. В одной руке он держал один конец большого кабеля, в другой, соответственно, другой конец большого кабеля. В кабинет вошел пожилой мужчина в дорогом костюме. «Тадзуна-сан, сколько еще, черт подери, мне предстоит подпитывать деревню», — потихоньку начал накручивать себя Райкаге. Райкаге был готов собственноручно порвать любого в плаще с облачками, напавших на его деревню и уничтоживших электростанцию. Эй подал заявки, и в срочном порядке к нему направили лучших специалистов в этой области из одной известной строительной компании, зарекомендовавшей себя с положительной стороны, крупными проектами в том числе и со скрытыми деревнями. Специалисты прибыли, провели замеры, учли заявки населения и Райкаге, и результатом стало это. Ввиду невозможности мгновенно с нуля построить ветряк и необходимости населения в минимальных условиях, было принято беспрецедентное решение. Райкаге и большую часть шиноби превратили в живой генератор энергии, питающий деревню. «Сколько мне еще вот так сидеть?» — Райкаге развел руки, показав на провода. «Строительство здания займет 2 недели, сколько времени займет прокладка проводов, разводки, заземление, я без понятия. Это вам надо поговорить с Инари-саном, он у нас спец по электрике. Я уже говорил с ним, он сказал обращаться к вам, когда закончится строительство фундамента, он возьмется за работу. Сейчас они кого-то куда-то активно протягивают. Вы должны понимать, что инфраструктура из ниоткуда не берется. И вообще, я не электрик, я архитектор. Я больше по мостам специализируюсь. Замок могу построить, а в электрик, как выражается молодое поколение, я не шарю». В кабинет зашел Инари. Специалисты на месте провели дискуссию. В общем, еще 2 недели. К Райкаге на доклад пришел один из Анбу. Инари и Тадзуна вышли подождать в коридоре. «Войдите», — пригласила их секретарь. «Замки, говорите, строить умеете?» — спросил Райкаге. Тадзуна был счастлив. Наконец, его мечта построить что-то монументальное сбылась. Измерение жаб. Рок ли он же путешественник по мирам. Этитская сила. Просыпаюсь. На чем? То твердым и шершавым. В копчик. Что-то давит. Пьяный жабий босс теперь занимает первую строчку с заметным отрывом от своего ближайшего конкурента, неизвестной чокнутой девочки Хьюги в чарте существ, от которых надо держаться подальше. Такого ужаса я не испытывал давно. Я раньше предполагал, что лягушки — мирные существа, спокойно сидящие у себя в болоте, ну, изредка квакающие. Так вот, ответственно заявляю, я был неправ. Представьте себе активно прыгающую здоровую хрень размером с нехилый такой домик, от которой разит куревом и алкоголем, завывающую так, что эскадрилья немецких мессершмиттов удавится от зависти, при этом не желающую лежать на месте и предпочитающую активный отдых в виде разных ставок из области «А тебе слабо», при этом плюющиеся огнем и блюющие кислотными выделениями, разъедающими даже камень. Представили? А теперь умножайте все это на три. Три долбанных, три культурно отдыхающих земноводных. А я маленький такой. Слава яйцам, я успел забрать свой костюм, свои перчатки и свои трусы, до того, как одной бронированной лягушачьей голове пришла идея спросить: «Босс, а вы сможете разрубить цидатель пополам?» Босс на то и босс, разрубил. Я теперь точно знаю, какой контрактор такой и призыв. Босс в лучших традициях разрубил здание не вертикально, а горизонтально. В результате двум шинобям пришлось скакать, уворачиваясь от падающей половины здания. Респект и уважуха создателям окон. Порицание и выговор с занесением в грудную клетку создателем решеток на этих самых окнах. Древняя русская игра «Городки» и не такая древняя игра «Боулинг», что может быть между ними общего? Вот и я не знал, до того как одна светлая голова подсказала боссу, что вместо шара можно использовать один веселый ящик. То, что квадратный ящик плохо катается, в тот момент лягушек не колышило совершенно. Победу по очкам одержал я. Почему? А потому, что я был, во-первых, трезв, и стало быть, с меткостью у меня проблем не было. Во-вторых, в отличие от некоторых, я не катал ящик, я его метал в цель. В общем, когда чакра на призыв кончилась, от тюрьмы остался один фундамент и внешняя стена. Куб для боулинга лягухи прихватили с собой, и именно одна из морд на одной из сторон мне и упиралась в копчик. А самое главное что? Самое главное то, что никаких ништяков мы не получили. Я даже скелет этого эндемика прихватить не успел, хотя бы головы. Какудзу мне давно мозг пудовой ложкой без соли хавает. Придумай, мол, ему эпические элементы декора для его личного кабинета. Да придумай, Наруто Ик. Вот теперь я тебя официально принимаю под свое крыло, заявил лягуха Сёгун и вырубился. Батутат исчерпал запас батареек, видимо, мало выпил. Ли, почему твои гениальные планы всегда заканчиваются вот так? Дежурно обвинил меня Наруто. Но ведь живы же, дежурно отмахнулся я. Над нами пролетела доза, то есть стая зеленых попугаев. Почему-то клином. А если летят клином, значит не стая, а косяк. Косяк зеленых попугаев. Куда, черт возьми, меня снова занесло? И куда они полетели? Если наши птицы зимой улетали в теплые края, то эти походу полетели в холодные. Какие-то ёб, неправильные птицы. К нам прискакали две очень старых лягухи. Наруто, Ли, мы позаботимся о вас, заявил мне маленький дедок. Вот, вот таким должны быть лягухи, маленькими и воспитанными, а не здоровыми, пьяными и размахивающими гигантской заточкой. Идем, рассматриваем растительность. Жаркий, влажный климат. Фугуса Кудона, у вас бананы тут случайно не растут? Нет, пилить. А вы нас с гипножабой познакомите? Спрашиваю у старичка. Кем-кем? Уточняет он и Наруто. Ну, как же, знаменитая жаба, мастер гиндзюцу. С воодушевлением говорю я. Но жабы не владеют гиндзюцу, с пылом возразил Фугусаку. И здесь облом. Нас привели к домику. Ей-богу, хоббитская нора в лучших традициях Властелина колец. Босс попросил обучить Наруто режиму мудреца. До того, как заснул, сказал Фугусаку, присаживаясь за стол, перед этим не лишним будет подкрепиться. Печеные кузнечики, жареные личинки, печеные черви в кисло-сладком соусе, салат из яиц каких-то насекомых в ассортименте. У Наруто от всего этого великолепия глаза на лоб полезли. Предвкушает, однако. Иттадакимас, сказал Наруто, взял какого-то червя. Наруто посмотрел на червя, червь в ответ посмотрел на Наруто. Столкновение взглядов, сидят и смотрят. Гипножабы тут нет, зато Наруто нашел гипночервя, вон, как он его гипнотизирует. Наруто отложил червя и шепотом спросил у меня, есть чего? Вот не надо спрашивать, конечно, есть, печати то со мной, а у меня там запасов на целую роту хватит. А чего национальную кухню не едим? Так же тихо спрашиваю у него. Я считаю, что пища должна быть, как минимум, мертва, заявил Наруто. Распечатываю онигири под столом не палясь, отдаю ему. И чего ему не понравилось? По-моему, вполне съедобно. А этот соус просто выше всяких похвал. Надо будет рецептиков взять, а то мало ли, куда судьба занесет, а я без рецепта. Поели и отправились на тренировку. А чего тянуть-то? Нравится мне подход товарища Фугусаки. Привел он нас к какому-то водопаду, водопад, вокруг стоят здоровенные каменные статуи лягушек. Давай начнем тренировку. Для начала я хочу, чтобы ты усвоил то, чему я тебя собираюсь учить, не ниндзюцу, а искусство санина. Если в ниндзюцу используется твоя собственная внутренняя энергия, то при использовании искусства санина ты будешь использовать окружающую тебя энергию. Зашел издалека Фугусаку. Если при использовании ниндзюцу нужно сконцентрировать внутреннюю духовную энергию и физическую силу, для активации режима санина к этому нужно добавить природную энергию, окружающую нас. Это усилит твою чакру. Благодаря этому все твои навыки значительно возрастут. Техники, использующие все эти три вида чакры, и есть синдзюцу или искусство санина. Что за природная энергия? Хором спросили мы. Это энергия, постоянно окружающая нас. Она есть в атмосфере и почве. Время для демонстрации. Лягуха поскакала к одной из статуй. Что-то сделала, и медленно, но верно подняла статую. Вот она, сила природной энергии. Гордо заявила лягуха. Очешуительно, я тоже так хочу. Я дурак, я подниму. Подбегаю к другой статуе. А-а-а, этитская сила. Пля-и-я. Статуя медленно, но верно поддавалась. Поднял-таки. На меня удивленно уставился Фугусаку и Наруто. Тяжеленная зараза. Чуть позвоночник в трусы от натуги не провалился. Ладно, я, но как лягух, то ее подел. На пауэрлифтера он мало похож, да и объем бицепса, впрочем, как и линейный размер, не впечатляют. Может, это магистр Йода в молодости? Лягушки, как и вампиры, чем дольше живут, тем сильнее. Еще 400 лет и он ее сможет поднимать усилием мысли. Доверься силе Наруто. Убежденно заявляю я, боковым зрением следя за лягухом. Никакой реакции, только удивление. «Как вы это сделали?» – спросил Наруто. «Бицуху качать надо», – заявил я, немного подумал и добавил. «Позвоночник укреплять тоже надо. Природная энергия», – заявил Фугусаку. «Ты должен стать с природой одним целым. Чтобы стать единым с природой, ты должен чувствовать ее энергию и пропускать через свое тело. Объединяясь с природой, ты получаешь контроль над ее потоком, текущим сквозь твою чакру. Чтобы достигнуть гармонии с природой, тебе придется остановить поток своей собственной жизненной энергии. Хрена себе заскоки, стоять и не двигаться. Есть один более быстрый способ, именно поэтому я привел тебя сюда». Лягуха показала на водопад. «Под этим водопадом течет тайное жабье масло Небоку. Жабье масло – это то, которое мы используем для создания напалма». Глаза Наруто зажглись при упоминании его любимого ингредиента. «Нет, это не то масло. В общем, иди сюда и протяни мне свою руку». Наруто приблизился к вода, точнее маслопаду и Фугусаку. Тот мокнул палец в масло и начал намазывать руку Наруто круговыми движениями. Не кстати, вспомнилась детская считалочка про сороку, которая кашу варила. Жабье масло обладает возможностью притягивать природную энергию. Оно должно помочь тебе с тренировками. Шикарно, полезная штука, убежденно заявил Наруто. Если ты покроешь себя маслом, природная энергия с его помощью проникнет внутрь тебя куда быстрее. А если ты сделаешь это, постепенно обретешь способность ощущать эту энергию самостоятельно. Это самый быстрый способ обрести необходимые навыки. Со временем ты научишься ощущать энергию и без помощи масла, говорил Фугусаку, не прекращая втирать масло. Правда, есть один нюанс. Если кто-то без надлежащего контроля впускает в себя природную энергию, он начинает превращаться в жабу. Рука Наруто, в которую втирал масло Фугусаку, превратилась в жабью. Изменился цвет, появились перепонки. Да и лицо Наруто тоже изменилось. Зрачок стал жабьим, появились разводы на манер синяка. Наруто запаниковал, начал бегать кругами, жалуясь на судьбу. А я размышлял, глубоко уйдя в свои мысли. Откуда-то издали раздавался голос, который я слышал, но не придавал значения. Все должно быть в балансе. Ты не сможешь научиться синдзюцу, пока не сможешь концентрировать все три энергии в определенном балансе. Тебе не хватит чакры, если природной энергии слишком мало, а если природной энергии окажется слишком много, она поглотит тебя и ты превратишься в жабу. Конечно, если в тебе остается хоть немного твоей энергии, процесс собратим. Однако учти, если природная энергия поглотит тебя полностью, ты останешься жабой до конца своих дней. Обратившись в жабу, ты продолжишь становиться частью природы. В конце концов, с тобой случится то же, что и с предыдущими храбрецами, отважившимися пойти на эту тренировку. «Мой посох обладает способностью выбивать природную энергию», — заявил дедок лягушек. «Так это не статуи, а Наруто, что это с твоим другом?» — осекся голос. «Только не это. У него очередное озарение, сейчас будет очередная гениальная идея. Мысль пришла и оформилась. Фугусаку Дона, а где здесь у вас ближайшая аптека? Спросил я. Я опасаюсь, но все-таки вынужден спросить. Ли, зачем тебе она? Робко поинтересовался Наруто. Купить пару ящиков презервативов. Если не будет, резиновых перчаток набрать, заявил я. Наруто сделал шаг назад. Теперь я уже не опасаюсь, я откровенно боюсь. Зачем тебе они в таких количествах? Спросил Наруто. Мир завоевать, пафосно заявил я. Причем здесь презервативы и завоевание мира? Наруто, как ты не понимаешь, мы находимся вместе, сродни атомному оружию. Берем это удивительное масло, наливаем в презерватив, запечатываем, создаем пару тысяч таким мини-гранат. Эффект фантастический. Во-первых, от взрыва и брызгов масла будет сложно увернуться. Во-вторых, достаточно попасть небольшим количеством и вуаля. Противник превращается в лягушку. Молнии пропускают электричество, значит и электричество пропускает воду. Создаем гранаты и идем превращать Райкаге в Пикачу. Полиморфические гранаты с волшебной палочкой. Почувствуй себя волшебником. Ура! Начал отплясывать я, пародируя Майкла Джексона. Фугусаку Дона, а у вас электрические лягушки были? Спрашиваю подвисшего деда.